Друзья дорогие, большой помощью в служении семьям-миссионерам являются сами дети, которые могут нам помогать совершать служение, трактаты раздают, вместе с нами поют, молятся. И в 8-м псалме написано так: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя». Я помню, как-то в годы гонений еще к нам пришла одна журналистка, у нас бабушка такая мудрая была, мамина мама, и она хотела статью в газету написать про нашу семью. А та вся ей говорит: миленькая, вот так у нас в семье, вот так. А та записывает, все переписала, там весь блокнот, а потом бабушка говорит: только одно я тебе хочу сказать, может быть, с этого надо было начать. Мы верующие, в Бога верим. Как? Ой, подождите, извините, вы правда верующие? Да, конечно. И она обращается к нам, детям. А среди нас была одна сестренка, ну, чуть старше, может быть, лет 7-8. «И ты тоже веришь в Бога?» Она говорит: «Да, я верю». Друзья, это были годы гонений. У нее перекосилось лицо. Я сейчас позвоню. Позвоню, звонит, значит, туда куда-то в редакцию. «Да-да, ага, да-да», отвечает там что-то. А потом говорит: «Извините, мы посоветуемся, и если нужно, я приду». Слава Богу, никогда статья не вышла в газете. Но вот из уст младенцев и грудных детей, вот это свидетельство, что дети наши вместе с нами Богу веруют, делает их безгласными, врага и мстителя. Семья Пантелеевых поучаствует в служении, вместе с детьми споют гимн. Потом будет стихотворение, Олеся Бальчик расскажет, Иаков, и свидетельство о тувинском народе, брат Игорь Дороченко.